Глава 21. «И зачем вам нужен именно я? Возьмите ребят из Альфы, Вымпела или спецназа ГРУ. Уверен, они великолепно справятся с задачей». Никифор помрачнел. После небольшой паузы он развернулся к зеркалу и отдал недвусмысленный приказ. Взмах рукой прочь. Внутренним зрением я засек, как наблюдатели покидают помещение. «Мы одни?» — уточнил он. Рефлекторно я кивнул и тут же поморщился. А он хорош, абсолютно невзначай проверил мои возможности и убедился, что я способен смотреть сквозь это непроницаемое стекло. «Мы уже задействовали силы ССО. Во время атаки на Большева-1 были уничтожены два отделения, великолепно обученных, невероятно опытных и экипированных по последнему слову техники. Разведка донесла, что объект может подвергнуться нападению. Мы предприняли все меры для защиты. И все равно этого не хватило. Этот ублюдок...» Никифор впервые сорвался. «Перебил наших ребят, украл информацию и ушел. И самое поганое, нам не удалось застать его врасплох. Он знал, что на него подготовили засаду. Знал». «Крот», — отрывисто произнес я. «Крот», — согласился собеседник. «Именно поэтому мы не можем задействовать традиционные ресурсы. Неизвестно, на каком уровне находится утечка. Кто именно скомпрометирован? Мы не можем впустую жертвовать жизнями наших бойцов». «А с чего вы взяли, что мне можно доверять? Что я не имею отношения к этому?» Неопределенно махнул рукой. «Мы не знаем, но я хорошо изучил вас, Матвей. Вы уничтожали бандитов, но это не все, что вы делали. Вы лечили тех девушек снова и снова. Вы исцелили детей. Желание помогать обычным людям у вас в крови. Есть и вторая причина». «Начальство готово рискнуть мной», — перебил его я. «Получится отлично. Нет, не жалко». «Нет, вы ошибаетесь. В свете открывшейся информации про ваш исцеляющий дар, согласование на ваше участие в этой операции пришлось пробивать на самом высоком уровне. С большей охотой вас бы отправили на тщательно охраняемый объект для изучения и последующего применения способностей на нужды страны». Подобная перспектива заставила меня нахмуриться. Я отказываюсь быть подопытной морской свинкой. «Причина заключается в том, — продолжил Никифор, — что противника нужно взять живым. Нужно выяснить источник утечки информации. Нужно изучить физиологические возможности того индивида, проанализировать его экипировку. Понимаете теперь сложность стоящей задачи? Ваши шансы на успех гораздо выше». Задумавшись, рефлекторно кивнул. «Хорошо, теперь понятно, зачем я нужен вам, но зачем мне нужны вы? Зачем мне влезать во всю эту историю? Пока что я сталкивался только с проявлением коррупции и моральной деградации на самых разных уровнях власти. А теперь вы предлагаете мне защищать государство? Да там сорняки выпалывать и выпалывать». «Не государство», — поправил меня полковник. «Людей, Матвей, обычных людей». «И чем им угрожает тот упырь в маске?» «Все очень просто. Атаки на наши секретные объекты становятся все более наглыми и вопиющими. Неизвестный дразнит нашу страну, и, поверьте, руководство не станет этого долго терпеть. Последует ответная реакция, возможно, несоразмерная, что приведет к эскалации конфликта». Предельно серьезно ответил мой визави. Он вздохнул и мрачно продолжил. «Это еще не все. Неизвестно, что вторая сторона планирует делать с украденной информацией и биологическим оружием. Просто представьте, если его используют в одном из крупных городов России. А если где-нибудь в Азии? Теракт невиданных масштабов, в котором обвинят нашу страну? Хватит одной искры, чтобы вспыхнула вся планета». Напряжение, разлитое в воздухе, усилилось. Фадеев сжал кулаки и закончил. Я говорю вам четко и недвусмысленно, Матвей». Он замолк на секунду. «Я клянусь в этом здоровьем моей дочери. Если не остановить того человека, его деятельность приведет к новой войне, финальной, после которой останутся только зола и спекшаяся земля». Мы молчали больше минуты, каждый думая о своем. «Если вы согласитесь помочь, уголовное преследование в отношении вас будет прекращено, и я лично гарантирую безопасность вашей сестры». Ощутив вновь зарождающуюся в глубине злость, я поймал его взгляд, но наткнулся на обезоруживающую улыбку. «Вы не поняли, это не угроза. В случае вашего участия противник может попытаться использовать ее против вас. Именно поэтому ей потребуется защита. Однако, даже если вы откажетесь, я позабочусь, чтобы с Лесей ничего не случилось. Слово офицера». Чутье опять промолчало. Он не лгал. С самого начала нашего разговора, если быть точным. «Последнее. Если для того, чтобы заручиться вашей помощью, мне придется подвергнуться вашему дару, я готов. Заставьте меня рассказать вам правду, если не верите». Он произнес это не дрогнувшим голосом, но все же я ощутил где-то очень глубоко сомнение. Что там навоображал себе полковник, сказать было сложно. И все же он был готов сунуть голову в петлю ради дела. Когда речь шла о безопасности Леси, я не мог рисковать, а потому активировал прикосновение покаяния и протянул к нему руку. Собеседник на миг напрягся, когда мою кисть окутал мерцающий белый свет, но все же не отшатнулся, позволил коснуться своего виска. Никифор с детства хотел стать таким же, как его отец. Высоким, храбрым, честным. Когда тот надевал парадную форму, маленький Никифор завороженно смотрел на блестящие пуговицы, погоны, аксельбанты и ордена. Смотрел и представлял, что однажды и сам будет достоин подобного. Две мантры вдолбил в его голову отец. Мерило мужчины — это его честь. Дал слово «держи», пообещал сделать «умри, но сделай». Иначе однажды посмотришь в зеркало и не узнаешь в нем себя. С подобными установками ему было нелегко идти по жизни. Принципиальный правдоруб многим наступал на больные мозоли. И тем не менее он шел вперед, не склонив головы. Жизнь показала, что военная служба — это не только торжественные парады и фейерверки. Это умирающие на руках друзья, порой глупые и бессмысленные приказы, ошибочные разведданные, некомпетентность штабных, напрасный риск. И в то же время беспрецедентный героизм соратников, преодоление собственных границ, побежденный страх, спасенные жизни невинных, безграничная благодарность в их глазах. Как бы сложно порой не приходилось на службе, были и те, кто ценил щепетильность и честность, кто смотрел на моральные качества, а не на положение и связи. Поэтому, несмотря на все сложности, Никифор рос в званиях. Рос и постепенно влиял на свое окружение. Ибо подобное притягивает подобное. А все, что у тебя есть в конечном счете, это твоя честь. Я вынырнул из чужих воспоминаний и потряс головой. В жизни Фадеева не нашлось месту постыдным секретам и гнилым поступкам. Он не был святым, просто настоящим мужчиной, как Аларик или Кадмир. Через несколько минут оклемался и Никифор. Со вздохом захлопал глазами, механически потянулся во внутренний карман и достал пачку сигарет. Не сразу нашарил зажигалку и закурил. А через десяток секунд с руганью вытащил изо рта раковую палочку. «Ну что вы делаете, Матвей?» — проворчал он. «Я бросить пытаюсь, а вы мне мозги баламутите». «Я помогу вам». «Потому что не допущу войны. Я уже видел, что она способна сотворить с миром в Неатисе. Как перемалывает целые страны, оставляя после себя только звенящую тишину в когда-то наполненных жизнью и смехом городах. Я не брошу ни свою страну, ни свою планету в опасности. Кроме того, мне надо разыскать человека на видео, чтобы узнать, кто он такой. Бывал ли в Неатисе и по какой причине им понадобился новый странник? Полковник раздраженно посмотрел на тлеющую сигарету у себя в руке и запоздало перевел на меня удивленный взгляд. «Отлично!» — кивнул он. «Рад, что не ошибся в вас. А скажите, что вы увидели?» После долгой паузы я ответил с усмешкой. «Аксельбанты и ордена». В глазах Никифора отразилось изумление, а потом запоздалое понимание. «Как будем ловить вашего призрака?» Взял я быка за рога. «Сидя в защите, войну не выиграть», — затушил сигарету собеседник. «Нам придется атаковать. Я расскажу детали чуть позже, а сейчас пройдемте. Покажу ваш новый дом и вашу команду». «Команду?» — вставая, уточнил я. «Да, совсем в одиночку вы действовать не сможете». Мы вышли за дверь и двинулись по коридору. «А как же утечка?» С сарказмом бросил я. «Риск есть, но на иных условиях вам действовать не позволят». «Без пригляда вы имеете в виду?» «В том числе, но не только. Вам понадобится связист, прикрытие, а также тыловое обеспечение». Вышли мы на подземную парковку и вскоре уже катили прочь из города, если верить мелькающим улицам. «Что касается секретности», — заговорил в машине спутник. «О том, кто вы такой и какова ваша миссия, знают единицы. Постарайтесь, чтобы так осталось и в дальнейшем. С этой целью вы будете использовать псевдоним. Отныне вы Тарасов Игорь Евгеньевич». «Военный». «А вы сможете сойти за военного?» «В нюансах нет». «Вот и не надо пытаться». «Тогда кем меня будут считать?» «Привлеченным гражданским специалистом, а вообще не их ума дело. Поменьше распространяйтесь о себе, и все будет хорошо». «Важный момент. Я замолк, не зная, стоит ли говорить. Я не смогу соврать». «В смысле?» — искренне удивился собеседник. «В прямом. Я не смогу представиться чужим именем». «Вы что, издеваетесь?» «Ничуть». Никифор потер переносицу. «Просто поменьше болтайте». Дальше мы катились в молчании, что позволило мне активировать все свои ежедневные заклинания. Вспышкой больше, вспышкой меньше. Спутник и так уже видел иллюминацию от меня. «Я хочу, чтобы Леся мне позвонила. Хочу убедиться, что с ней все в порядке», — произнес я, нарушая тишину. «Безусловно, с ее головы волосок не упадет», — серьезно проговорил Никифор. Спустя полтора часа мы въехали на территорию какой-то воинской части. Явно не из тех, где служат срочники. Очень уж тщательно нас мурыжили и проверяли. В просторном помещении, выкрашенном в унылый салатовый цвет, нас уже ждали. Первым приблизился мужчина чуть за 30. Короткие соломенные волосы и такие же усы. Голубые глаза и неаккуратный шрам на щеке. Взгляд внимательный, колючий. На полголовы ниже меня, что явно не добавило мне очков. «Капитан Дербенко, позывной Кречет», — представил его Никифор. «Он и его ребята обеспечат прикрытие и пути отхода. А это Игорь Евгеньевич Тарасов, тот самый специалист». «Специалист», — двусмысленно протянул капитан. «Ну-ну». Следующим к нам приблизился связист. Мысленно я представлял себе какого-нибудь щуплого паренька в очках. Однако по факту это оказался крепко сбитый шатен, который явно знал, с какого конца браться за нож. «Старший лейтенант Снежков», — хрипловато произнес тот. «Тарасов Игорь», — вновь представил меня полковник. Дальше, прихрамывая, подошел благообразный старичок с длинными седыми волосами. И вот он как раз был в очках, осмотрел рассеянно и как-то задумчиво. «Полковник Гаранин Вениамин Сергеевич, доктор наук», — кивнул Никифор. «Попробует разобраться в том, что вы можете». Да, молодой человек. Мне уже вкратце описали ваши...» Он пожевал губами. «Хотя, собственно, хочется увидеть это все своими глазами. А то, знаете ли...» Его речь медленно сошла на нет. Я улыбнулся и кивнул. «А что тут сказать? Ученый явно 90% времени проводил где-то в высоких материях. Последней к нам приблизилась невысокая миловидная блондинка. Длинные волосы собраны на затылке, румянец, веснушки. Глаза карие, почти черные, брови в разлет. Под белым халатом виднелась шелковая блузка, натянутая на высокой груди. Взгляд строгий, холодный, как у учительницы младших классов, заставшей подопечных за поеданием мелков. «Прекрасная половина группы», — улыбнулся полковник. «Майор Некрасова Ксения Анатольевна проследит за вашим здоровьем». «Я не медсестра какая-то», — фыркнула девушка. «У меня 2 степени по медицине и психологии, и следить я ни за чем не собираюсь. Мы будем проводить тесты и смотреть на ваши показатели». Никифор подмигнул мне и предупреждающе вскинул ладони, мол, я здесь ни при чем. Справляйся, братец, сам. Ледяная королева удалилась походкой от бедра, вызвав восхищенные взгляды небольшого отряда Дербенко. А мой спутник отвел меня в соседнюю комнату и заговорил. «Руководство хочет посмотреть, чего ты стоишь, поэтому придется пройти несколько тестов. Ничего, что я на «ты». Просто покажи, что ты уже демонстрировал на видеозаписи. Этого хватит, а после этого обсудим дальнейшие шаги». «Хорошо». Никифор протянул ладонь, и я пожал ее, активируя исцеление и снимая физиологическую зависимость от никотина. Тот дернулся и чертыхнулся. «Теперь будет проще бросить курить», — с улыбкой пояснил я. «Тебя проводят в комнату, а завтра начнем». Один из парней Кречета действительно объяснил, как добраться до отведенного мне помещения. Немного поплутав, я вскоре отыскал нужную дверь. Со вздохом распахнул ее и вошел. Глаза слипались, и я до сих пор физически не восстановился после вчерашнего задержания. Все, чего мне хотелось, это принять душ, поесть и лечь в койку. Вместо этого ощутил прикосновение холодного металла на виске и услышал грохот выстрела.